Глава 25. Макс. «Успокойся! Стой!» — орёт на меня Женька, а я не могу. Вот не могу остановиться, совершенно не могу. Что там вякнул этот мужик? Что собрался делать с моей девочкой? Да я его сейчас на лоскуты порву! Будет он к ней свои конечности протягивать. Арррр. Нужно срочно их вызволять. Стоят эти служители закона, не мычат, не телятся. Час закончился 2 минуты назад, а у них ни отвлекающей техники, ни плана по освобождению заложников. У нас каждая минута на счету вообще-то. И раз они не могут сами с ними справиться, это сделаю я. Не знаю как, но моя жена останется целой и невредимой. А за каждый потраченный нерв преступники ответят. Прослежу. Главное сейчас — выпутаться из передряги. «Макс, да не лезь же ты!» — грубо толкает назад Бетта. Смотрю на него, как на врага. Он не понимает, каково мне. Да, связанный, его рикошетит, но это даже не десятая доля того, что испытываю я. Никто не посмеет меня упрекнуть в горячности. Меня наизнанку выворачивает, грудь раздирает от отчаяния. Словно волк внутри скребет когтями человеческое тело, желая спасти ту, ради которой бьется сердце. «Будь там Марьяна, стоял бы на месте и ждал!» Бросаю в его сторону, и друг тушуется. Понимает прекрасно, что тоже рвался бы к своей половинке. Мы жизнь готовы отдать за истинных, потому что жертва не убивает половинку. Она позволяет жить, хранить воспоминания, растить детей, внуков. Вот только я не готов к этому. Слишком много планов на Белозарову, которая уже Вермутова. Ты бы остановил. Сделал то же самое, что и я. У них все готово, сам разве не видишь? Не мешай мужикам. Пусть делают то, чему обучены лучше нас. Хотел возразить, но его выпад, ярость во взгляде заставили немного стушеваться. Огляделся вокруг и заметил машины специальных служб. Их много, примерно 7. С боков здания стояли специальные бригады, готовые в любой момент ворваться в здание, вооруженные до зубов. За углом машина, видимо, ждет отмашки, чтобы начать отвлекающий маневр. Та, которую заказывали грабители. Я действительно ослеп? Возможно. Но где гарантия, что бандиты не видели готовящуюся западню и не выкинут свой фортель? Там бомбы, нельзя так рисковать. Я сам готов сдаться в плен, лишь бы быть рядом с той, без кого сердце не бьется, без кого дышать трудно, даже невозможно. И что будет, если операцию провалят? Всегда срабатывает закон подлости, а там ведь ребенок и беременная. Помимо всего прочего, ужасно. Будь Алька в положении, меня бы пришлось усыплять. Не смог бы стоять в стороне и поддался инстинктам. А если они просчитались? Макс, все будет хорошо. Мне тоже страшно. Анька возникла, резко обнимая меня за талию. Егор даже ухом не повел на это. Знает, это просто поддержка. Как бы она ни хотела, но и меня чувствует. Маленькая женщина вмиг успокоила дикого зверя. Ей ведь не навредишь, не оттолкнешь. Самка, малышка, мать пары. Все в одном. Золотая луна, которая подарила нам то, ради чего все сейчас живем и дышим. Главное, чтобы люди ничего не упустили. Я не смогу без нее, Анют. Останусь прямо здесь. Не останешься. Сегодня вы вернетесь домой и плевать на все договоренности. Мне срочно нужны внуки, свадьба, праздник. Затараторила она, а я потерялся. И как сказать, что все уже случилось? Что мы нарушили уговор, вернее, я позволил нарушить. «Ребят, тут такое дело!» Передаю Белозарову в руки мужа и спешу отойти на пару шагов. «Что?» Егор моментально напрягается. «Мы уже...» И оттягиваю край свитера, демонстрируя метку своей красавицы. Реакция была мгновенной. Анька оказалась отставлена в сторону за долю секунды. В глазах мужчины сверкнул опасный блеск. «Только меня не напугать этим. Мы пара. Основная договоренность соблюдена. Остальное не так уж и важно. Я готов отстаивать это до последнего. Алена моя. К как и я ее. «Да я тебя сейчас!» Вожак ринулся на меня, но его остановил вопль супруги. «Мамочка, что они делают? Алена!» «Алена». Предчувствие вопило, что сейчас что-то будет, но что, понять невозможно. Во мне был хаос из различных эмоций. В душе находили место и собственные чувства, и людские отголоски, которые я приняла как свои. Я не поняла даже, каким образом смогла всех успокоить. Возможно, просто приняла ситуацию и признала, что тоже боюсь, но при этом не собираюсь оставаться в этих стенах навсегда. Люди — другие. Это волкам важна лишь сила вожака, его умение защитить. Человечеству нужно другое. Нужен человек, который поведет за собой словом. Неважно, сколько в тебе роста и физической силы, важно то, насколько глубоко ты можешь пробраться в сердце силой слова. Ведь не зря говорят, одно слово может вдохновить на свершение, другое — погубить все хорошее, что жило внутри. И весь вопрос лишь в том, в какой момент и по какому поводу применят нужную фразу. Я подобрала ключик к своей стае. Вера в то, что все впереди, что планы на будущее победят. Вот ключик. Слова сказаны без пафоса, но с нужным тоном. Капелька возмущения, настойчивость и даже щепотка обиды на необоснованные сомнения. Ларчик открылся очень просто. Всего лишь надо было отпустить ситуацию. Но сейчас успех не имеет значения, потому что меня тащат в сторону выхода. Хочется кричать, кусаться, отбиваться, но душу пронзил ледяной страх. В душе стойкое ощущение, что смерть идет со мной за ручку. Вот опять. Словно коснулась ладони, рождая табун мурашек по коже. Да что же это такое? Двигайся. Сейчас будет разгар веселья. Они не выполнили то, что должны были. Грубо толкнув вперед, Рок зашел следом в кольцевую дверь. «Неужели вы думаете, что все так легко закончится и вас отпустят?» Спешу спросить, пока мы не оказались на улице. «Потому что есть только два варианта. Все на воздух, либо удачно». Ухмыльнувшись, отвечает мне. «Чувствую, что-то недоговаривает, и это что-то важное. Надеюсь услышать ответ, однако двери открываются, откатываются раньше, чем происходит откровение со стороны грабителя. Как же не хочется делать этот шаг вперед, в сторону семьи. Понимаю, что если сделаю его, произойдет непоправимое. Делать нечего. Двери на короткий миг останавливаются командой бандитов, чтобы выпустить меня и Рога. Делаю шаг на выход. «Вы!» — пленитель начинает свою речь и тут же осекается, среагировав на выехавшую из-за угла машину. Тоже реагирую на движение, параллельно слышу странные звуки, как будто на скалодроме спускаешься с вершины. Вот такой звук. Но откуда он здесь, рядом с банком? Похоже, начались слуховые галлюцинации. Нет, вот опять. Что за... Это не та машина! Рок начинает нервничать, кожей чувствую. Ну-ка назад, живо! Начинает резко утягивать меня за собой. И тут происходит то, чего никто из нас не ожидал. Прямо под наши ноги бросают дымовую гранату, еще одну в крутящуюся дверь, чтобы та попала в здание. Едкий запах жжет легкие, глаза слезятся. Стараюсь задержать дыхание, потому что легкие невыносимо обжигает, словно внутри разгорается пожар, желая выжечь все дотла. Что же они делают? Там беременная, маленький ребенок. Как так можно? А если они пострадают? Всех покусаю. Рок начинает сильно кашлять, стараясь прогнать дым. Ничего не выходит. Он лишь более жадно хватает воздух после. Хватка его с руки переходит на мою талию. Мужчина не собирается меня отпускать. Погибать так вместе. Чувствую, как он хочет что-то сделать, что его захват не столь крепкий. И тут уж и чувствую, как что-то упирается в бок. Нетрудно догадаться, что преступник хочет выйти из завесы и показать всем. Сейчас он начнет проявлять жестокость, расправляться за наглость и вероломный срыв гениального плана. Только и этому не суждено сбыться. В дымовую завесу врываются люди в касках, черных костюмах и масках. Не представляю, каким образом, но они отбрасывают оружие Рога в сторону, лишают врага возможности навредить пленнику. Еще мгновение, и уже некрепкие руки бандита прижимают мое тельце к себе, а лапы правоохранителя уводят в сторону. «Нет, там люди!» Вяло сопротивляюсь сотруднику, но он продолжает тащить прочь из едкой пелены. Хочется упереться пятками в землю, выдернуть руки и побежать к тем, кто очень во мне нуждается. Или уже нет? Я их не чувствую. Луна, только не это. Пожалуйста, не говори, что они все погибли. Лиза, люди, никого не чувствую. Нет! Кричу не своим голосом. С ними все хорошо. Вперед! Вы врете! Я их не чувствую! Пустите! Мне надо к ним! Там ребенок, беременная и много кто еще! Пустите меня! Пинаюсь, чем вывожу человека из себя, но добиваюсь нужного эффекта. Меня отпускают. От неожиданности падаю на пол прямо попой. Это было грубо. Очень грубо и больно. Что за невоспитанный представитель сильного пола? Ладно, пес с ним. Некогда скалиться на него. Надо убедиться, что те, кого я признала своей стаей, в полном порядке. Пробегаю мимо Рога, скрученного вояками, ругающегося благим матом. Противно. Уши в трубочку завернуться хотят, лишь бы не слышать этих мерзких слов. Только подбежала, ну как добежала, переставила вялые ноги до дверей, дыша через рукав в сгибе локтя. Как из крутящихся створок вышли первые ласточки. Живы. Они правда живы. Мальчишка с мамой дышит через маски, слава Луне. Хоть до этого догадались. Невыносимые. Я понимаю, из самых слабых только они. Но ведь и остальным вредно дышать противным дымом, разъедающим легкие. Ладно, у волков быстрая регенерация и крепкое здоровье, но у людей нет. В здании был сердечник, и неизвестно, кто еще. Считаю каждого, кто выходит. Первый, второй, третий и далее по списку. Все на месте, все вышли сами или вместе с бойцами. Последней оказалась Лиска. Кинулась к волчице, утирая слезы. Дым уже рассеивается, дышать становится немного легче. Можно и не убегать, а обнять родное чудо, что я с удовольствием и делаю. «Девушки, уходите, здесь небезопасно. Пройдите за ограждение, там машины скорой помощи, врачи вас осмотрят. А нам надо выводить преступников», — говорит один из ребят маски-шоу. К этому моменту дым уже окончательно развеялся, и, утирая слезы, мы пошли прочь от ненавистного банка. «Да, теперь люди долго будут бояться приходить сюда». Прижимаясь друг к другу, спешно сбегаем со ступеней и мчимся в сторону наших родных и близких. Вся семья здесь. Даже дедушка с бабушкой и дядя на месте. Оторвавшись друг от друга, летим с Лизой в объятия наших мужчин. Макс подхватывает меня на руки, жадно целует, начинает кружить нас вокруг собственной оси. Родной запах, как я по нему соскучилась! Хвоя и мед проникают в нос, подарив чувство блаженства. А мощная энергетика мужа успокаивает. Только сейчас понимаю, что сердце перестало бешено биться и возвращается в привычный размеренный ритм. «Девочка моя, маленькая, никуда больше тебя не отпущу, слышишь? Никогда, ни за что!» Поставив на землю, на меня обрушился шквал поцелуев. Только мне хотелось иначе. Губы в губы, чтобы до сумасшествия, до поджатых пальчиков, чтобы убедиться, не мираж. Вот он, мой любимый, рядом. У меня не галлюцинации. Смеюсь от счастья, ведь так прекрасно оказаться в безопасности. «Прямо привяжешь?» Спрашиваю и вижу, как в его глазах вспыхивает опасный блеск. «Да, к себе. Намертво. Ты мое сердце, Ален. Случись что, я бы остался здесь навсегда. Ты представить себе не можешь, что я пережила за эти часы. Зачем ты сбежала от охраны, глупый орешек? Они бы не допустили. Зачем так пугаешь старенького волка, а? Ты не старенький, не прибедняйся. Охранники мне надоели. Но я обещаю, всегда буду только с тобой. Никогда не отойду. Люблю тебя». И сама тянусь за поцелуем. Муж с радостью на него отвечает. Все звуки стихли, Остались только мы и гулкий стук наших сердец. Впервые это не возбуждало, а дарило внутреннее удовлетворение и спокойствие. Пара — это не только страсть, это безграничная нежность и непередаваемый трепет к партнеру. «Я тебя больше, луна моя!» С трудом оторвавшись от моих губ, произносит любимый, потеревший своим носом Амой. «Знает, я обожаю сама так делать. Есть в этой невинной забаве нечто личное, интимное, сокровенное. Игра носиками бывает только с любимым. Какому мужчине вы еще позволите такую шалость? Да никакому, только своему. И у нас проблемы, маленькая». «Какие?» Обвела его шею руками и, прикрыв глаза, вдохнула свежий аромат, в котором до сих пор витают нотки беспокойства. «Умом понимаю, что так просто его не отпустит, но так хочется стереть сегодняшний день из памяти, чтобы не видеть в глазах любимого волка страх за меня. Жаль, не получится». Я рассказала метке. Мои глаза моментально расширяются, и я, отстранившись, смотрю в глаза мужа. «Что он сделал? Да нас сейчас добьют! Уж лучше бы там осталось, под завалами от бомбы. Меня же первую так отчехвостят, что мама не горюй. Ладно, если только словесно. Зная маму, она может устроить мне молчаливую забастовку в воспитательных целях. Мы ведь всегда и всем делились друг с другом, всегда были откровенными. А тут такой неприятный сюрприз. Кошмар. Что же нам делать?» Только хотела начать паниковать уже вслух, как спиной почувствовала беду и обернулась. «Это все из-за тебя, тварь!» Рок вырывается из схватки полицейских и, выхватив у одного из них пистолет, стреляет в меня. «Нет!» Не разбираю голосов. Все происходит, как в замедленной съемке. Макс обхватывает меня и меняет нас местами. На глазах моментально наворачиваются слезы. «Зачем? Я ведь без него не смогу!» Вокруг слышатся крики, чьи не различаю. Но происходит несколько секунд, истинный стоит, так и не шелохнувшись. А потом до нас доносится запах крови. Не моего мужа. Он аккуратно поворачивается сам, видимо, боясь, что меня снова могут ранить. Ничего не происходит, и я сама выглядываю из-за широкой спины. От увиденной картины становится трудно дышать. Какая-то часть меня умирает. В ней все обрывается. На асфальте, упав на колени, сидит Волканов, прижимая руку к груди, откуда виднеется багряное пятно. Крови слишком много, и, встретившись со мной взглядом, мужчина улыбается чему-то своему. «Какой же он дурак! Зачем?» «Все ради тебя», — хрипло произносит и полностью падает. Сердце пропускает удар. Буквально краткий миг, и я срываюсь к нему. «Борис!» Кричу не своим голосом. Подлетела к мужчине, схватила за голову и начала покрывать измученное лицо поцелуями. «Все будет хорошо, слышишь меня? Тебе помогут, не смей умирать, слышишь меня? Не могу без тебя, ты слышишь меня?» Кричу сквозь слезы. Волчара скупо улыбается. Вижу, как ему больно, словно пуля попала в меня, а не в него. Помогаю прижимать рану, сильнее надавливая на его руку своей маленькой ладошкой. «Почему все так? Зачем, Луна? Почему ты так жестоко?» Снова целую лицо мужчины, удобнее укладывая его голову на собственных коленях. «Держись! Слышишь меня? Все будет хорошо, тебе помогут. Не смей умирать, Борь, слышишь? Не смей, я запрещаю!» «Все будет хорошо, принцесса!» Он пытается протянуть руку к моему лицу, но теряет сознание. Рука безвольно падает на асфальт, убивая во мне последнюю надежду. Сердце бьется редко. Оно хочет совсем остановиться, но борется на последнем издыхании. «Нет! Нет, очнись, хороший мой, прошу, не умирай! Девушка, отойдите, дайте нам помочь ему!» Люди в белых халатах появляются, как чертята из табакерки. Хочется разогнать их, но вместо этого позволяю медбратьям положить безвольное тело на носилки и завести в машину скорой помощи. Сама при этом не перестаю держать Волканова за руку. Мне кажется, если не сделаю это, навсегда его потеряю. Я поеду с вами», — категорично заявляю медперсоналу, забравшись в салон кареты. Врачи кивают, и двери начинают спешно закрываться. «Сейчас на счету каждая секунда. Нельзя медлить!» «Алена!» Рядом появляется Макс. На его лице растерянность, он не понимает, что происходит. Сердце рвется на куски от того, как мне больно. За все больно. Что его раню, что себя не понимаю. Но не могу не ехать. Мне надо. Прости меня. Прости, Макс. Я не знаю, что со мной происходит. Отпусти. Прошу. В его глазах шок. Его обожгло каждое слово. Он не верит. Я бы тоже не поверила в услышанное, скажи, любимый, мне подобное. Но реальность — странная штука. Несколько минут назад я была едина с истинным, а теперь моя жизнь в другом волке, который вот-вот может умереть. Пожалуйста, отпусти! Слезы снова обжигают щеки, и Максим отступает. Двери скорой закрываются, отрезая меня от привычной жизни. Все. Теперь все навсегда изменилось.